Глава третья. Олег Валентинович, вы должны понимать все обстоятельства, что послужили данному решению. И что вам грозит, если вы откажетесь? И вообще, почему вы не пришли сразу к нам? Я сидел и слушал, как высокое начальство распекает папу за то, что мы просто хотели жить лучше. А то, что не приходили, так врет он или сам себя убеждает в этом. Отец рассказывал, что приходил он к ним, когда только поступило предложение работать с корейцами. Что-то я не помню, что нам запрещали работать у корейцев, когда я посещал ваше ведомство и все как на духу рассказывал. Тогда что-то такой заботы в голосе я не услышал. Отец все же не удержался. Олег Валентинович, это не уменьшает вашей ответственности за утечку ценных кадров. Ага, ответственности, как же. Помню, как отец ругался, когда чуть не за шею вытолкали из здания конторы. А уж как смеялись, когда отец говорил, что его сын прирожденный тестировщик, но ему всего лишь 9 лет. Ага, только вот корейцы думали по-другому и взяли меня даже такого. И платили, работали, обучали. Уже в 15 лет я стал в их компании уважаемым специалистом с набором знаний по некоторым предметам. Уж то-что, а своих сотрудников корейцы обучать умеют, как и воспитывать. И а сколько мне пришлось выучить для того, чтобы соответствовать и зарабатывать как лучший специалист. Это еще не говоря о том, сколько благодаря мне корпорация Asung заработала, улучшив имидж самой надежной бытовой техники. Но, как всегда у нас бывают, большие злые дяди прознали о таком таланте слишком поздно или в самое удачное время, это смотря как посмотреть. Да, буквально месяц назад меня привлекли к разработке чего-то секретного для обороны. И, конечно, обороны другой страны. А я сдуру нашел сразу множество уязвимых мест в этом проекте. Олег Валентинович, мы не можем вас отпустить, увы, не после того, что вы сделали. А что мы сделали? Работали на совесть или просто не успели уехать? И сейчас вы хотите, чтобы мы забыли, как неделю назад вы ворвались в дом, связали нас, увезли сюда, и сейчас рассказываете, как инсценировали наше убийство, и что для всех нас не существует? Здорово, вы начали сотрудничество и работу с нами. Вы должны понимать, что такой талант вашего сына не должен работать на других. Работать? Там? Отец махнул рукой. Нам платили, нас уважали. А что предлагаете вы? Тоже работать? За спасибо, а потом в старости жить на пенсию. Очень, знаете, разные перспективы. Там жизнь, а тут закрытый городок, а то и вообще бункер. Тут тоже можно жить, поверьте. Просто пока вам нельзя покидать территорию. Папа, они же нас не отпустят? Я уже давно не ребенок, жизнь наложила свой отпечаток. Увы, как бы хорошо не относились корейцы, но жил-то я в России. Отец отрицательно качает головой, еще больше пускает ее, сжимая при этом кулаки. Все понятно. Мечты рухнули, как карточный домик. И тут я проснулся в холодном поту. Помню я тот разговор, пусть и смутно, но сон мне приснился уже с моими выводами и размышлениями взрослого человека. К чему вот только? Я помню тот разговор, который определил мою дальнейшую судьбу. А тогда я сидел и переводил взгляд с отца и на дядю, а самому было страшно. Страшно от того, что я не мог понять, почему. Почему мы? Зачем я нужен этим людям? Ладно, хватит рефлексировать, пора вставать, проводить утренние моционы за работу. Пусть и такую необычную. Надо, кстати, еще разобраться с этим уникальным классом и полистать, как советовал Евгений, форум игры. Форум Vita Nova. Злой траль. Народ, я чуть не понял, а че, клан Крутые Перцы такого съел, что их так таращит? Какого они в нуб локации все ползают, изображая змеи, плюются во все и вся? Ссылка на видео. Клан Крутые Перцы, обдолбыши. Адский ППЦ. Да, блин, опять новенький. Вот, смотри видео. Ссылка на видео. Слив топ-клана Живоглоту. Злой траль. И чё? Этому боссу уже не один клан слился. Ползают-то они от чего? Адский ППЦ. Ты прежде чем писать видос до конца посмотри. Злой траль. Это как так? Чувак в одиночку вальнул Живоглота? Адский ППЦ. Проняло? Вот и перцев проняло. Они, видишь ли, пришли на топ-босса, более известного всем как Живоглот. За любовь проглатывать некоторых игроков не жуя, и всем кланам потихонечку ему слили. Но тут, видимо, за всем этим наблюдали нубы, незнамо как очутившиеся или подсматривающие за сим увлекательным действием. Живоглот их заметил и, поймав одного, решил применить свою фирменную фишку. Но жертва была не так проста. Ранее уже обсуждалась тема, у этого чувака, которого схватил босс, есть шанс в 1/100 убить слюной любого. Вот и подавился Живоглот слюной своей жертвы. Злой траль. А ползают они чего? Адский ППЦ. Если ты обратишь внимание на ник убившего и прочитаешь вот эту ссылку, то все поймешь. Ссылка на ранее обсуждаемую на форуме тему. Злой траль. Охренеть? И это работает? А сколько чувак с Живоглота получил? Адский ППЦ. Как минимум он поднялся с 15 до 65 левела. А чего он там еще получил, ХЗ? Все ждут инфу. Какая-то ерунда на форуме обсуждается. Ну, убил игрок моба в одиночку, что тут такого? Посмотрю еще чего интересного, про игру пишут. И в игру. Через час я ложился в капсулу полного погружения, наметив себе небольшой план действий. В первую очередь нужно получить классы. Ну, здравствуй, мир игры. Я оказался в таверне в своей комнате. На периферии замигало окошко входящего сообщения. Открываю. Енот, как будешь в сети, свяжись со мной, у меня тут есть квест групповой, можем сходить, выполнить и получить за него награду. Так, Леодану отпишусь позже, а пока идем получать уникальный класс. А лучше всего все вместе. Дорогу до штабов гильдии знаю, так что дошел минут за пять. Начать решил с магов, попутно думая решить проблему призыва миньонов. Знакомое помещение встретило меня почему-то не тремя, как ранее, представителями от магов, а целой толпой, на беглый взгляд, порядка 30 персон. Что-то мне не очень это нравится, но чуйка молчит о грозящих неприятностях. И как только я очутился на середине зала, вперед вышел один из толпы. «Мы те, что указываем путь, собрались тут, чтобы чествовать достойного, и пусть братья и боги будут мне свидетелем. Выполнил ли он призыв фамильяра?» «Выполнил», — прошелся по залу одновременный ответ остальных. «Свидетельствуем», — тихий шепот под потолком. «Убил ли он из тени?» «Убил!» «Свидетельствуем!» «Сражался ли он с достойным противником?» «Сражался!» «Свидетельствуем!» «Видел ли он то, что сокрыто?» «Видел!» «Освободил!» «Достоин он?» «Достоин!» прозвучал со всех сторон. Как только было произнесено «достоин», резко наступила тьма, а со всех сторон ко мне полетели какие-то яркие разноцветные кусочки и буквально растворялись в моем теле. В какой-то момент их стало невыносимо много, не давая увидеть ничего. А потом резко все прекратилось, и я стоял в комнате один. Совершенно. Лишь перед глазами стали появляться надписи. Вы приобрели уникальный класс «Диверсант». Все ловушки усиливаются на 10% с каждым уровнем силы. Все заклинания разрушения получают плюс 10% с каждым уровнем силы. Скрытность плюс 50%. При одиночных действиях воля плюс 50% от текущего значения. При последующем увеличении отряда снижается пропорционально. Плюс один игрок минус 50%. Вам доступно умение 4 классов – маг, ассасин, следопыт, воин. Но будьте внимательны, вы можете взять ограниченное количество умений от каждого класса. «Да вы издеваетесь, и тут вырвалось у меня». «Вылез из капсул. Если бы курил, то сейчас бы по квартире курил. Почему так произошло?» «Мало данных. Особо о моих заслугах неизвестно, как и то, чем я занимался. Все же гриф. С трудом верится, что это чья-то игра. Старые враги? Да кому я, в принципе, нужен в свои-то годы? Тем более, что кто обо мне знает, должны понимать весь расклад. Ошибка игры? Или какой-то скрытый замысел? Опять же, мало данных. В итоге, ни к чему не придя, пошел на кухню, заварил чай да пообедал. А после уже полез обратно в капсулу. Надо бы выполнять взятые на себя обязательства. Да и интересно все же, что там за квест Леодан приготовил». С эльфом встретился возле южных ворот. Тот был свеж, бодр и нагружен Акимул. Начать с того, что через голову был перекинут моток веревки, за спиной висел щит, в руках связка копий. Зачем? Рюкзак и еще парочка топоров по бокам. Ах да, еще и мне рюкзак приготовил. «Это зачем?» — уточняю. «Мы же квест идем выполнять. Вот я и подготовился», — отвечает он мне. При этом глаза такие честные, но гложет меня сомнения в его адекватности. «А это обязательно?» — уточняю, смотря на его реакцию. Леодан же просто кивает. «Ну, веди». Шли мы не сказать, что долго, но с нашими поклажами было не сказать, чтобы удобно. И главное, только когда мы пришли на место, Леодан вспомнил, что все это можно было убрать во внутренние ячейки. Чуть не убил этого гада. Минут через 5 безуспешных попыток дать этому охламону подзатыльника мы приступили к сбору ловушки. Оказывается, надо вырыть яму и повтыкать туда колья. Но это мы знаем, это мы можем. А копья надо связать на две перекладины и поднять в нужный момент на другой стороне ямы. О том, зачем такие сложности, сын леса молчал и отмахивался. Ближе к вечеру мы закончили. Как оказалось, все было рассчитано, так как тварь, на которую мы охотимся, появлялась именно тут и только ночью. На все вопросы, откуда такая уверенность, был дан ответ, что надо читать гайды. В общем, когда окончательно стемнело, юный Чинганчгук материализовал в руке лук, достал из появившегося за спиной колчана стрелу и сказал приготовиться. У меня из оружия только лопата в инвентаре. Но я решил, что пока ее доставать не буду. Эльф был очень убедителен в том, что все сработает. А кто я такой, чтобы сомневаться в тех, кто лучше меня соображает в играх? Так мы просидели еще часа два, пока на небе не взошла полная луна. Их, кстати, в этом мире две. Красиво смотрится, правда. Мой напарник все это время всматривался в ночную мглу, каждый раз вздрагивая от обычных ночных звуков. В какой-то момент Леодан вскочил, резко натянул лук и выстрелил. Я очень надеялся, что он промахнется, так как в этот самый момент увидел того, на кого мы охотились. Моментально сделал себе зарубку в памяти, впредь всегда интересоваться, на кого идем охотиться и каковы размеры дичи, потому как силуэт был примерно четырехэтажный дом. А самое обидное, что эльф попал прямо в цель. Сволочь. Точно между глаз засадил, только, видимо, крепость черепа у этого подобия мамонта была как броня у танка. Само же чудовище напоминало мамонта, по крайней мере, хобот и бивни были там, где и должны. А еще шерсть была, и на этом сходство заканчивалось, так как по всему корпусу были видны костяные наросты, выглядывавшие из шерсти, а сзади у мамонта был длинный хвост с большим наростом на конце. Чудовище моментально взревело и бросилось в нашу сторону, преодолев разделяющее нас расстояние буквально за секунду. А расстояние то было 200 метров. В итоге эта больная пародия на мамонта буквально перешагнула нашу ловушку. Я же, проинструктированный эльфом, натянул веревку, поднимая перед мамонтом хиленький заборчик из копий. Мамонт мотнул головой, подцепив заборчик, а я, не отпустив веревку, по инерции перелетел через бивень чудовища, брякнувшись прямо на башку этой твари и скатившись на туловище. Видимо, этот меня и спасло, так как одеждой я умудрился зацепиться за нарост и не упасть, а еще и поймать пролетающую над моей головой Леодана. «Ты в следующий раз, пожалуйста, предупреждай о том, на кого мы будем охотиться, хорошо?» «Да я сам не знал, что ловушка не сработает». После этой фразы я очень-очень сильно говорил непечатными словами. А мамонт тем временем стал носиться по округе, круша все подряд. Этому способствовало еще и то, что забор из копий зацепился за наросты и, видимо, периодически доставлял чудовищу неудобства. «Леодан, хренов ты изобретатель. Кто тебе надоумил, блин? Какого ты решил зверушку контрапупить, как пещерный человек?» Я в книге вычитал, что раньше так делали, орал эльф, так как тряской все усиливалось. «Тем более у тебя же получилось призвать существ». «Ну да, с последним доводом и не поспоришь». «Как выбираться будем? Сколько он еще скакать будет? Может, кровью истечет от ран?» Спрашиваю у эльфа, но вижу по его глазам то, как он думает о моем мыслительном процессе. «Предложи сам тогда идеи». «Может, получится его оседлать?» «Не оседлать, а объездить. Но чем черт не шутит, только надо его отвлечь». «А ты гнома призови». В принципе, идея неплохая, поэтому я нажал на иконку призыва. Особых изменений не увидел, пока Леодан не толкнул меня локтем в бок и не указал рукой, куда нужно смотреть. Вид, правда, не обрадовал, так как на середине поляны стоял шатающийся гном в лунном сиянии и расстегивал штаны. «Да он пьян!» — воскликнул Леодан. «Ты откуда знаешь? У меня обоняние хорошее». Видно, хорошее обоняние было не только у эльфа, но и у мамонта. Зверь, видимо, почувствовал все исходившие амбре от гнома, или, может быть, ему не понравилось то, что гном решил нагадить прямо посредине поляны, на которой пасся мамонт. Но в итоге чудовище побежало на гнома, пригнув голову, отчего нам открылся отличный обзор, и пришло понимание, что если ничего не сделать, то будет беда. Как уж я исхитрился подползти чуть выше к голове и материализовать лопату за несколько секунд, не смогу ответить. Но в самый последний момент со всей дури бью туда, куда дотянулся. А дотянулся до правого глаза, и зверь от шока или от боли чуть сильнее наклоняет голову, и его бивень проходит между ног у гнома. «Майхуэниопсис яйцевидный? Что за трахикарпус вагнерианус?» В итоге кукольного театра, в главной роли у которого должен был выступить гном, удалось избежать. Но возникла другая проблема. Бивень зверя прошелся как раз над штанами гнома, и тот никак не мог улететь в сторону от резких движений мамонта и болтался на бивне, матерясь. Ну как матерясь? Крича название цветов. А в это время на поляну из образовавшегося круга стали выскакивать игроки. И по закону подлости у гнома порвались штаны, и он буквально с криком «Птеростилис херофила!» влетел в последнего игрока, отправляя того обратно. Портал схлопнулся, а над гномом загорается красный ник. И в этот самый момент в толпу игроков врывается мамонт. Крики, ор, маты периодически слышатся, как мой фамильяр насылает проклятие в виде роз в неприличном месте или грозится кого-то оттюльпанить. А уж его угрозы всем пестики повыдергивать до тычинки повставлять и вообще пугают. Хаоса добавляет и то, что на боку у мамонта болтаются копья. А еще Леодан каким-то чудом умудряется стоять на мамонте и стрелять в игроков. Ну, чистый леголаз, блин. А я же в это время отмахиваюсь от кучи сообщений и слетаю с мамонта, падаю, зацепляю лопатой какой-то шар в руках одного из игроков. После чего слышится крик «Нет!» и все темнеет. В себя пришел не сразу. Сначала появились звуки, потом резь в глазах дала понять, что уже утро. Это ж сколько я провалялся. Глаза не сразу привыкли к свету. Первое, что я увидел, это Леодана, расчесывающего мамонта. Пришлось даже пару раз протереть глаза. Обалдеть. Леодан, скажи, что случилось и почему этот монстр на нас не нападает? Мы его приручили. Правда, он прикольный? Прикольный? Ну, пожалуй, да, прикольный. И зверь, по-моему, немного изменился, о чем я и сообщил эльфу. Так это мы видели его в боевой трансформации, сейчас он ручной. По факту это его основной вид. И теперь у меня есть свой пет. Здоров, да? Пет? Это вроде как фамильяр. И что он может в таком случае? О, уже сейчас он может многое, так как мой слоник 75 уровня. И с каждым уровнем его защиты и боевые качества только улучшаются. Плюс он может переносить большой груз. Удивительно, но это уникальное животное. А где эти, которые на поляну выскакивали? Ты чего, в логи не заглядывал? Нет еще. Итак, что я имею? Поднял уровень до 25-го, прокачалась воля и ловкость, и даже гибкость. А также коварство стало 40-го уровня. При этом после того, как поднялось коварство, высветилось сообщение. Поздравляем! Отныне вам присваивается звание лейтенант. Вы переведены из рядовых в младший офицерский состав. Охренеть. И что же получается, прокачивая коварство, я поднимаюсь по служебной лестнице? И что мне это дает? При повышении в звании до младшего офицерского состава вам дается право совершать диверсионные задачи по своему выбору. Доступно заключение контрактов с другими игроками на соответствующие действия. Обалдеть! Мне дана возможность просто и без затей брать задания у игроков на всякого рода диверсии. При этом еще и опыт будет идти. Это ж бомба! Хе-хе, я потер в предвкушении руки. Вот теперь мы поиграем. Что там у нас по статам? Раса. Неизвестно. Уникальный класс. Диверсант. Звание. Лейтенант. Уровень 25. Сила 32. Ловкость 20. Интеллект 15. Выносливость 36. Удача 1. Воля 23. Всеядность 1. Гибкость 26. Коварство 40. Воровство 17. Харизма 1. Восприятие 13. Скрытность плюс 50. Репутация с бароном плюс 110. Нераспределенных очков характеристик 58. «Леодана, скажи, к нам не заявятся те, кого мы уконтрапупили?» «А?» — отвлекся от своей игрушки эльф. «Не знаю». «Зато я знаю», — на поляну вышел гном. «Вы, одуванчики, совсем за мать и мачеху. Какого тюльпана и со всей его корневой системы полезли на клановых? У нас осталось в запасе примерно час, а потом они придут сюда всем кланам, дабы наказать тех, кто осмелился помешать их планам». А ты кто?» — единственный вопрос, который пришел на ум. «Гном я, матерный! Только какой Эвериичи Хохуэнзис матерный?» гном махнул рукой. «Как вы вообще смогли такое проделать, что я теперь привязан к вам, нубам?» «Это долгая и не очень интересная история». «А я, ебельмания желтошиповая, не спешу». Пришлось вкратце рассказывать, как было дело. В конце гном ржал, как лошадь. Но откуда я мог знать, что в игре все предусмотрено? Резко перестав смеяться, гном сказал. В общем, дела у вас не очень, так как такого ни один клан терпеть не будет. Вас будут выслеживать, тем более, что эльф увел их добычу. Будут держать на респе, пока не отдашь зверушку или не сменишь перса. А это все равно потери пэта. Далее я пока не знаю, почему, но у меня социалка на вас завязана. Точнее, на тебя, енот. Мне не очень хочется возиться с вами, нубами, но это социалка. Отказавшись, я понижу себе репутацию с НПС и кучей народа. В общем, мы еще обсудим все, а пока советую свалить с этого места и найти хорошее укрытие и залечь там на дно. После этих слов гном растаял. Видимо, закончилось время призыва. А мы быстро собрались и решили в спешном порядке сваливать. Направление пришлось выбирать мне, так как Леодан витал в облаках от обладания таким чудесным зверьком. Отступление. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Доступны свободные очки характеристик. 4. Доступно свободное умение на выбор. Молот Тора, Секира Перуна. Поздравляем, вы первый игрок, достигший 81 левел. Вам доступно одно легендарное умение. Щит Торина. На 10 секунд вы становитесь неуязвим для всех видов атак. Да охренеть! Не может быть! В игре же потолок 80-й левел. Слушай, Леодан, а кланов в игре много? Спросил я, уставившись в небо, лежа на спине и жуя сорванную травинку. Ехали мы не спеша, а лежать было вполне комфортно. Много. Кто-то компании друзей играет, кто-то на этом деньги зарабатывает. Тут все почти как в жизни, ну, за исключением всякого сексуального насилия. А ты почему не в клане? Был, но не подошел. В итоге пришлось менять персонажа. Тебя держали на респе, как говорил тот гном. Нет, там другая история. Давай не будем, хорошо? Да не вопрос. Кстати, красиво стрелял. Прям Леголас. Я Леодан. Да тьфу на тебя. Что за поколение? Классику почитал. Был такой герой одной саги, так же, как и ты, из лука стрелял и тоже из эльфов. Ты мне лучше скажи, а если мы тут захотим подзаработать, как это можно сделать? Тут вариантов несколько. Первый — это стать мастерами в каком-нибудь крафтерском ремесле. Но чтобы его прокачать, нужно столько терпения и материала, что в итоге без клана никак. Второй вариант — это походы в данжи, но там опять без сработавшейся пати и клана делать нечего. И третий вариант — это наниматься к кому-нибудь в отряды и претендовать на часть добычи. Есть еще собирательство и сама добыча ресурсов, как те шахтеры. Но это долго, и в целом этим, как правило, занимаются заключенные, им за это деньги капают вполне реальные. И как же несметные богатства и прекрасные женщины? А, ну все это есть, в кланах. Получается, реклама игры врет. Не то чтобы врала, не договаривает, это да. А все остальное в кланах, хочешь быть сильным, иди в клан. Там тебя прокачают, оденут и на довольствие поставят. Простым игрокам этого сложно добиться. Слушай, а скажи, как ты относишься к тому, чтобы нам организовать свою фирму по предоставлению определенных услуг? Это какую же? В общем, слушай.